Глава 16. В середине 70-х годов в Великобритании, несмотря на царящую атмосферу враждебности и жестокости, гей-субкультура продолжала развиваться и даже до определенной степени интегрировалась в массовую культуру. Однако эта интеграция в основном проявлялась в стереотипном изображении геев в массовой культуре. Эти стереотипы использовались главным образом в юмористических целях, как персонажи для высмеивания, над которыми охотно потешалась телевизионная аудитория. Комедийный персонаж Дика Эмери, Кларенс, мистер Хамфрис в исполнении Джона Инмана в сериале «Вас обслужили» на канале BBC, персонажи Чарльза Хоутри в сериале «Продолжайте», а также сатирические телевизионные выступления Ларри Грейсона только усугубляли стереотипы. По словам писателя Филиппа Хеншера, в 70-х эти стереотипы могли закрепляться, поскольку большинство людей, смотрящих эти комедии или драмы, вообще не знали, какими были геи. Это касалось как гетеросексуалов, так и зрителей геев. Те из них, кто знал о своей гомосексуальной ориентации, чувствовали себя либо совершенно одинокими в своем состоянии, либо членами узкого круга изгоев. Настоящие гомосексуалы, которых большинство британцев могли бы узнать или выявить, почти наверняка соответствовали тем самым предсказуемым стереотипам. Стереотипы на экране и в реальной жизни поддерживали друг друга. Именно эта женоподобность персонажей, изображавших гомосексуалов как чуждых и нечеловечных, в середине 70-х годов сильно препятствовала тому, чтобы геям относились с уважением и на равных с гетеросексуалами, что делало каминг-аут практически невозможным. «Что не так было с этими образами гомосексуалов?» — продолжает Хеншер. «Так это не то, чтобы они были оскорбительными, не то, что они были неверными, и даже не то, чтобы они были несмешными. Беда была в том, что они были лишь отражением ограниченного понимания природы и опыта гомосексуальности. Снова и снова, говоря с гомосексуалами, выросшими в 70-е, слышишь мнение, что они понимали, они не такие, как мистер Хамфрис из сериала «Вас обслужили», но ни телевидение, ни кино не давали им ни малейшего представления о том, какими они могли быть». Однако в 75 году с выходом на экраны биографического телевизионного фильма «Голый чиновник» портрет гея существенно изменился. Этот знаковый фильм, повествующий о необыкновенной жизни экстравагантного гомосексуала Квентина Криспа, завоевал сердца британцев и мгновенно сделал Криспа знаменитостью. Джон Херт исполнил роль Криспа настолько неотразимо, что получил британскую кинопремию «Бафта». На протяжении всей своей жизни Крисп страдал от насилия и враждебности, но решительно отказывался идти на компромиссы в своем образе жизни. Фильм не был гламурной романтической драмой. Это не цепочка приукрашенных событий, а серия инцидентов, показывающих постепенный переход Криспа от момента самопознания к его дальнейшей жизни в Нью-Йорке. Обезоруживающий честный фильм, безусловно, расширял познание о гомосексуальности и свободе сексуального выбора, но все же в середине 70-х годов было опасно открыто заявлять о своей гомосексуальности друзьям, семье и знакомым, не говоря уже о работодателях или профсоюзах. Гей-субкультура оставалась подпольной, обособленной, как гетто, и скрытой от людских глаз. Это привело к тому, что организации, такие как Центр гей-сообщества Южного Лондона в Брикстоне, были сформированы людьми, решившимися публично заявить о своей гомосексуальности. Нелегально занимая пустующие здания на Рейлтон-Роуд и Мейлор-Роуд, сообщество экспериментировало с новыми формами общежития для геев, людей, которые отчаянно искали выход из тяжелых ситуаций, или просто были рады найти компанию не стыдящихся своей ориентации гомосексуалов, вместо того, чтобы оставаться пристыженными и изолированными. Тем не менее, такие общины оставались на периферии, занимая места в заброшенных городских районах с высоким уровнем безработицы, преступности и дефицитом жилья, среди полуразрушенных зданий и ужасной экологии. В то же время по ночам гей-сообщества, ищущие развлечения, были ограничены собственными подпольными клубами и площадками. Они могли развлекаться либо за закрытыми дверями частных клубов для гей-истеблишмента с ужином, танцами и кабаре, либо в небольших укромных притонах с крошечными танцполами для гомосексуальной молодежи, которая танцевала там ночь напролет, надежно укрытая от жестокости внешнего мира. Именно с этих клубов началась американизация британской гей-культуры, в частности, благодаря растущей популярности диско. Хотя ведутся споры, появились ли дискотеки в 60-х годах в Нью-Йорке, в таких клубах, как Regent's Le Club и Ondine, или же в Париже, в Chess-Castel или Chess-Resin. Всплеск популярности танцевальных гей-клубов, скорее всего, произошел в Нью-Йорке в начале 70-х годов. Именно тогда в подпольных танцевальных гей-клубах, таких как Loft, Ten Floor и 20 West, и зародилась культура диско, где разгоряченные тела кружились под пульсирующие энергичные ритмы и вспышки стробоскопов, где открыто употреблялись наркотики, занимались сексом и танцевали до утра без остановки. Открытый в день Святого Валентина в 70-м году Дэвидом Манкузо клуб «Лофт» был авангардом этого движения. Клуб «Манкузо», где проходили неофициальные вечеринки для своих, привлекал гей-сообщество Нью-Йорка тем, что они могли танцевать здесь, не опасаясь действий полиции. По закону Нью-Йорка двум мужчинам было запрещено танцевать вместе. Вскоре открылись подпольные клубы в Филадельфии, Чикаго и Сан-Франциско, где звучала музыка, которую станут называть диско. Вместе с такими диджеями, как Ларри Левен и Фрэнки Наклс, Дэвид Манкузо внес большой вклад в популяризацию этой музыки. Вскоре такие исполнители, как The OJs, Isaac Hayes, Барри Уайт и Глория Гейнер, стали лицом эпохи диско. В тот же период Левен и Наклс стали играть в пользующихся дурной славой нью-йоркских банях Continental Bath, гей-банях, известных как самый гедонистический ночной клуб в городе. Именно тогда музыка диско распространилась по всему городу и среди гей-сообщества того времени, пока не завоевала популярность во всем мире. Американизация британской сценической гей-культуры началась в Лондоне в 75 году, когда промоутер Ричард Скейнс, более известный как Трики Дики, начал проводить однократные мероприятия в таких отдаленных районах, как Кройдон, Илфорд и Юстон, стремясь повторить успех, который подобные вечера имели в Нью-Йорке. Он снимал целый бар и устраивал гей-вечеринки под названием «Dicks in Gay Disco», которые каждый раз привлекали 100 или около того гомосексуальных девушек и парней. Но однажды на вечеринке в подвале одной гостиницы в Паддингтоне в клубе под названием «Фанкс» он обнаружил, что может заинтересовать гораздо больше людей. В ту ночь там собралось около 600 мужчин-гомосексуалов, которые наслаждались каждой минутой, танцуя всю ночь под такие песни, как «Never Can Say Goodbye» Глории Гейнер. Песня была смикширована в 19-минутное танцевальное попурри с другими песнями одной из сторон одноименного альбома исполнительницы. Продолжительные танцевальные миксы вдруг стали основой музыкальной сцены диско и вскоре превратились в мировое явление. Именно благодаря этой глобализации диско в 75 году появилась запись, выпущенная мюнхенской студией продюсера Джорджио Мородера. В ней использовался интенсивный повторяющийся ритм, синтезаторы и минимум вокала, создавшая один из самых больших хитов той эпохи. Исполненная бостонской певицей Донной Саммер «Love to Love You, Baby» была 17-минутным виниловым афродизиаком. Песня стала глобальным топ-хитом, несмотря на то, что на BBC и радиостанциях США она была запрещена по причине пронзительных 23 секунд имитации оргазма, который Донна Саммер сымитировала, вызывающий корчись вокруг микрофонной стойки. Но в 75 году, когда мир диско владел эфиром, как могла 6-минутная эпическая баллада в трех разных темпах и с оперной вставкой в центре пробиться в хит-парады? Фредди Меркьюри не сомневался, что его шедевр станет хитом, однако мало кто разделял его оптимизм.